оставались в руках врага. Я не вижу другого способа освободить их, кроме как уплатить требуемый Перуджи выкуп в 50 000 скуда. Сеньор Тримадзе, вы должны изыскать эту сумму, незамедлительно и не мешкая. Тут обнаружилось, что министр финансов, банкир Тримадзе, отсутствует. «Где же сеньор Тримадзе?» — воскликнул Петр. «Как случилось, что он не подчинился моему приказу и не явился на заседание?» «Я заменяю его», — отозвался незнакомый молодой человек в роговых очках на носу. «Я его секретарь. Мое имя Альберто Мачисте». Сеньор банкир, узнав о несчастье, заболел. У него начались спазмы желудка, и сейчас он лежит с высокой температурой и призывает смерть. «Тогда с заботой немедленно достать требуемую сумму ложатся на вас», — заявил Петр. «Я не представляю, где, не знаю, как это осуществить», — возразил Альберто Мачисте. «В государственной казне нет ни гроша. Смятение, которое царит в последнее время, выражаясь точнее с момента гибели капитана, и неуверенность, возникшая вследствие этих беспорядков, потрясли и подорвали платежеспособность и мораль населения Страмбы. Дух доброты и миролюбия, утвердившийся после упомянутой смерти при герцоге Танкреде, с финансовой точки зрения обошелся Страмбе слишком дорого, ибо никто из граждан не понимал, что он еще обязан делать и что уже нет, а потому они попросту наплевали на все свои обязанности. И если даже, как мы рассчитывали, в ближайшее время в финансовых делах будет наведен порядок, доход от податей, налогов и арендной платы начнет поступать в казну очень медленно и никак не раньше, чем кончится жатва. Сумма в 10 000 скуда, выделенная на празднество по поводу готовящейся свадьбы вашего высочества, исчерпала все государственные резервы до последнего скуда. И тем не менее, их все равно не хватило для того, чтобы собрать нужную сумму. Поэтому часть денег пришлось взять в долг у евреев. «У евреев?» — воскликнул Петр. «Да, у евреев», — спокойно подтвердил Альберто Мачисте. «Надеюсь, — сказал Петр, — отменив предписание носить желтый круг, я достаточно определенно дал понять, что покровительствую евреям». «Да, это мы поняли», — согласился Альберто Мачисте. «Но ничего иного не оставалось, коль скоро мы обязаны были достать деньги, на выделение которых настаивали ваше высочество». «Надеюсь, что евреев при этом не оскорбляли?» — спросил Петр. «Не очень», — ответил Альберто Мачисте. «Мы тут дискутируем о разных глупостях, а принцесса Изотта и кардинал Тиначчо томятся за решеткой», — воскликнул возмущенный Петр. «Господа, может быть, вы не станете убеждать меня в том, что в таком богатом городе, как Страмба, нельзя достать такой жалкой суммы, как 50 000 скуда для спасения принцессы Изотты? Значит ли это, что нашу моральную победу, о которой я упомянул, вы желаете обратить в поражение, оставив последнего представителя династии Дальбула на растерзание волкам? Сеньор Джербино, ваше мнение?» Джербино помолчал, перебирая пальцами свою бороду а-ля Леонардо да Винчи, но потом заговорил. «Я уже высказывал свое мнение на заседании 12 мудрецов, когда разбиралось дело 7 перуджанцев».